Глава 33. Рори. Если бы кто-то сказал мне, когда я заходила в вагон-бар, что мы с Нейтом вдоволь наедимся устриц, икры и сыра, а ближе к полуночи уйдем держась за руки, и я приглашу его к себе в купе выпить по стаканчику на ночь, я бы заявила, шансов ноль. И вот, пожалуйста, пошатываясь, истерически хихикая, мы пробираемся сквозь битком набитый вагон, где между телами почти нет пространства, и я ощущаю на своей коже ткани и фактуры. Моя лодыжка задевает острые черные блестки на струящихся женских брюках. Перья щекочут мне шею сзади. В дверях я случайно сталкиваюсь с русским хипстером, и что-то похожее на виски с колой выплескивается из его бокала. Он бросает на меня раздраженный взгляд, но я отвечаю небрежной улыбкой. «Извините». «Запишите на мой счет, я в купе «Рим», – торжественно провозглашаю я и останавливаю официантку, которая несет поднос с напитками. «Не могли бы вы, пожалуйста, принести этому джентльмену еще виски с колой за мой счет?» «Это не виски с колой, пожалуйста, не беспокойтесь», – говорит он официантке. «Пошли», – Нейт подталкивает меня к двери. «Я должна была догадаться, что это не виски с колой». «Только не в Восточном экспрессе. Недостаточно для среднего класса. Я уверена, что он пил...» Я роюсь в памяти в поисках необычных названий в меню. «Свекольный коктейль», — предполагает Нейт. «Да. Или грейпфрутовый ликер. Цветочный бриз. Нет, нет». Я с трудом выговариваю слова, потому что хохочу. «Я поняла. Он пил пряный зомби. В яблочко», — улыбается Нейт. И его улыбка пронзает меня насквозь. Остальные присутствующие кажутся расплывчатым пятном. Смотрят на меня, хмурятся, но все это смягчается приятным ощущением, которое поселилось в моем теле. Спокойное, прекрасное чувство, охватившее меня впервые за много дней. «Живем один раз!» – радостно говорю я им всем. Затем останавливаюсь. «Ой, подожди, я забыла свою сумку. Я принесу». Нейт снова ныряет в толпу. Когда он уходит, русский парень все еще отряхивает капли со своей куртки-бомбера. «Мне правда жаль», – окликаю я его. «Я оплачу счет из химчистки». Он пожимает плечами и улыбается, демонстрируя удивительно белоснежные зубы. «Все в порядке. Вчера вам повезло, да?» «Повезло?» – он кивает. «Тот большой камень. Мы все видели. Мы гуляли прямо над вами». Валун был шатким и скатился с холма. Мы пытались остановить его, даже бросились за ним. «Это большая удача», — он закатывает глаза. «Должно быть, Бог на вашей стороне». Я замолкаю, внезапно задрожав. «Никто его не толкал?» Он смеется. «Столкнуть такую громаду?» «Да». Он смеется. «Вряд ли кто-то пытался». Затем его смех затихает, и я замечаю, как его девушка с розовыми волосами пробирается сквозь толпу, нахмурившись. Должно быть, она неправильно истолковала наш разговор, решив, что я пытаюсь флиртовать с ее мужчиной. Боже, она ведь может подумать, что я пролила его напиток намеренно. Я замечаю Нейта и машу ему. Он бросается ко мне, берет меня за руки и утаскивает к двери. Что это было? Я открываю рот, чтобы сказать ему, что в конце концов выяснилось, что Валун был несчастным случаем. Ни Джиневра Экс, ни ее приспешники, ни Кара, мрачные мысли о причастности которой терзали меня, не делали этого. Может быть, я все-таки выдумываю все свои подозрения. Может быть, все мои страхи лишь у меня в голове. Если только русский парень не солгал. Если только он не помощник Джиневры и намеренно не поднял эту тему, пытаясь ввести меня в заблуждение. Я перевожу взгляд на него. Он смотрит на меня украдкой, болтая со своей девушкой. Я сбита с толку. «Что?» Нейт поддерживает меня, его плечи напрягаются. «Кажется, я немного пьяна», — наконец заявляю я, решив, что не хочу говорить о камне. «Хочу забыть обо всем этом». Нейт улыбается. «Я тоже. Это напоминает мне о...» Я подхватываю. «Боже, я тоже только что об этом подумала!» «Ночь Эрехон», — повторяем мы в унисон. Примечание. Американская сеть супермаркетов класса «Люкс». Конец примечания. Мы с Нейтом определенно не приверженцы магазина Arrowhorn. Мы скорее предпочитаем Kroger. Примечание. Крупная американская сеть супермаркетов. Конец примечания. И мы также не из тех людей, которые часто напиваются ночью, но однажды мы действительно очень хорошо провели время и изрядно выпили в Olive Garden. Примечание. Американская сеть так называемых демократичных ресторанов, где хлебные палочки подаются в неограниченном количестве. Конец примечания. Обожаю неограниченное количество хлебных палочек. По дороге домой мне так захотелось пить, что мы остановили Uber в первом попавшемся месте, которым оказался магазин Arrowhorn, самый модный продуктовый магазин с невероятно завышенными ценами, настоящая Мекка для того множества жителей Лос-Анджелеса, приверженцев губ, которым доставляет невероятное удовольствие платить $12 за минеральную воду. Примечание: губ – бренд и компания, продвигающая оздоровительный образ жизни, основан Гвинет Пелтроу. Конец примечания. Нейт неудержимо хохочет. «Я никогда этого не забуду. Ты так много выпила, что принялась общаться на улице с Белкой. Я купил тебе воду, самую дешевую из тех, что имелись в магазине». Я смеюсь. «Спасибо, хоть не минеральную, но та Белка была такой милой и явно проголодалась. Я помню, ты заставила меня вернуться за морковкой». «Боже мой, и правда, я действительно это сделала». Я сгибаюсь пополам, но успеваю заметить фиолетовую вспышку и резко выпрямляюсь, внезапно насторожившись. Но вспышка, ткань сливового цвета с перьями, развивающаяся в холле, исчезает в купе. Я трясу головой, сбитая с толку. «Что случилось?» Нейт останавливается. Я продолжаю идти по коридору, переводя взгляд с одной двери на другую. «В какую же она вошла? Это была...» «Нет, не может быть». «Рори?» – настаивает Нейт. Я качаю головой. «Ничего, мне показалось, я видела...» «Что именно?» «Кого?» Я прокручиваю в голове два слова, которые вертятся у меня на языке. Я вот-вот выпалю их, но мне удается сдержаться и не произнести их вслух. Не позволить им испортить мне настроение этой ночью. Я в таком беззаботном, счастливом, наконец-то расслабленном настроении. Мои проблемы далеко, наконец-то не кидаются на меня, как свора собак, требуя моего внимания и решения. Что? Я имею в виду, кто там? Нейт следит за моим взглядом, но уже слишком поздно. Кто бы это ни был, он исчез. Неважно. Давай, пошли. Я тяну его в другую сторону, но не могу удержаться, чтобы в последний раз не оглянуться через плечо. В коридоре по-прежнему пусто. Никакого движения. Только глянцевое дерево, шум разговоров и радостные возгласы, доносящиеся из вагона бара. Я качаю головой, пытаясь избавиться от наваждения. Это однозначно невозможно. Должно быть, мой разум сыграл со мной злую шутку. Но когда Нейт целует меня в щеку и тянет меня в сторону купе Рим, я все еще чувствую легкую тревогу. Если бы я не была так пьяна, если бы я не знала, что это невозможно, я бы почти поклялась, что только что видела Джиневру Экс.